Глава четвертая. При задержании Птахи и Дуплета особая роль отводилась Юльке Кочиной, и эта простоватая, но не трусливая особа справилась со своей задачей на 5 баллов. И это несмотря на то, что операция по задержанию московских гастролеров пошла совсем не по плану. Для задержания был разработан план, согласно которому Юльке было поручено прибыть домой, напоить и накормить гостей и условным сигналом оповестить группу задержания о том, что Дуплет и Птаха уснули, и впустить милиционеров в квартиру. Первая часть плана была успешно реализована, вторую подкорректировали сложившиеся обстоятельства. Юлька, как и было задумано, принесла 2 бутылки водки и продукты. Дуплет довольно быстро напился и снова стал приставать к дородной хозяйке. Юлька, возмущенная этим, врезала полупьяному Дуплету в ухо, отчего тот рухнул на пол без чувств. Так как Птаха, который хоть и не пил, но лежал в постели, корчась от боли, никакого сопротивления прибывшим на задержание оперативникам оказать уже не мог, Юлька, недолго думая, подала условный сигнал досрочно. В итоге опергруппа Псковского управления милиции, усиленная ребятами из УГРО, без особых помех взяла обоих московских гастролеров и закинула в автозак. Птаху, как и обещал Зверев, осмотрел врач областной больницы, была проведена операция, и парня удалось спасти. А если быть точнее, спасена была лишь жизнь Птахи. А вот что касается прочего, то тут тоже все прошло весьма и весьма неплохо. После выяснения личностей задержанных были выяснены и их настоящие имена. Прокуратура города, подключившаяся к делу, работала не покладая рук. Как выяснилось, Птаха, он же Анатолий Соловьев, уже 2 года находился в розыске по подозрению в ограблении и убийстве одного московского ювелира и его жены. Дуплет, оказавшийся Леонидом Жбановым, также был объектом, разыскиваемым московским ОББ. За этим человеком анжуица тянулась целая цепь нераскрытых преступлений. Ограбление кассы Измайловской ткацко-предельной фабрики и покушение на убийство ее кассира. Кроме того, Дуплет подозревался в убийстве вора в законе Вовы Лютика, что-то не поделившего с анжуйцем. Также Жбанов-Дуплет фигурировал еще в нескольких нераскрытых эпизодах, связанных с квартирными кражами и налетом на протторг в Мариной роще. Таким образом, информация, добытая Зверевым об этих двоих, вызвала настоящий фурор. Прокуратура ликовала и потирала руки. Доклады в главк и в Москву следовали один за другим. Корнев снова перестал пить таблетки и чувствовал себя посвежевшим. Однако Мария и Веня на фоне всего этого пребывали в унынии. Главная часть задания по-прежнему была не выполнена. Таинственный Бубон все так же был недосягаем, его подпольная типография тоже нигде не мелькала. Но самым страшным для Марии и Вени стало то, что после задержания Птахи и Дуплета Зверев снова куда-то пропал.